В результате на написание первой книги ушло больше месяца. Одновременно за это время я смог реабилитироваться в Смольном. Все требовали от артели развиваться и делать больше рабочих мест. Пока касательно увеличения рабочих мест ничего особого не обещал, но закупил оборудование для проведения съемок. Опять же касательно самих съемок, совсем не обещал постоянные рабочие места, но мне минимум потребуется массовка. Меня можно было бы спросить, а что касается именитых акторов, как быть с ними? Да не нужны они от слова совсем. В первую очередь Т.К. заняты, а ждать нам некогда. Опять же во времена Сталина приветствовалась самодеятельность. Она даже во времена Хрущева и Брежнева будет высоко цениться, дескать народные массы и все такое, так что я полностью попадал в тренд. Мы даже на музыке решили серьезно так сэкономить. Для примера использовать гимн Советского Союза, да чего мне автор предъявит за такое в патриотичном фильме. Про авторские права в СССР знают, но здесь точно мимо. Кроме того, как настоящий попаданец решил воровать, так сказать, воруй меня полностью. Песня «Прекрасная» далеко была основной темой, ну и другие мелодии не вызвали проблем, ибо сейчас умельцев на баяне и прочей гармошке играть предостаточно. Им напой, а они подберут на слух. Вот при появлении робота Вернер решил вообще жесткий креатив допустить, просто сперев тему «Терминатора» у Камерона. Если у Булычева был намек, что робот непростой, то у меня вполне себе были выложены его боевые характеристики, это робот-андроид, лишенный многих боевых модулей и списанный на покой. Теперь касаемо самих съемок. В СССР, это процесс не быстрый. Сейчас на фильм на полном серьезе могут потратить год или даже два, что в моем понимании полный идиотизм. Как менеджер среднего звена, у которого всегда телефон с камерой в кармане, привык к другим скоростям. Потому планировал за лето закончить фильм. Некоторые скажут, что крайне амбициозные планы, но они не понимают, вокруг меня настоящие люди. Люди поколения победителей. Потому остатки зимы мы потратили на пошив костюмов, а некоторые для примера костюм Коли Наумова шить так вообще не пришлось, ибо мальчик вполне себе может, да что там может, он обязан играть в школьной форме. Заявившись в класс сына паца, где когда-то классным руководителем была моя жена, да при ее поддержке, легко договорился о съемках эпизодов в классе. Вы бы видели, с каким воодушевлением на такое согласились дети. Когда я сказал, что оплата съемочного дня для массовки, класса и учительницы, будет стоить 5 рублей в день, меня шокировали. Ибо на следующий день учительница подошла и вручила мне деньги, а также пояснила: тут пока не все сдали, но они принесут. Вы же верите учительнице? Да что вы говорите, Вера Павловна, какие деньги? Это мы, как съемочная команда, будем платить вам и детям. Когда учителя и даже ученики выяснили, что они будут не просто актерами, а им еще и заплатят, энтузиазм был в полный рост. Причем съемки велись в классе во вторую смену ТЕ, с дополнительным освещением. Ибо по книге, да и фильму ученики 7 класса учились во вторую смену. Не канон, скажете вы, Коля Герасимов учился в первую, ну так дети подсоучатся во вторую, и мы делали все, чтобы было похоже на реальность, где дети себя узнают за школьной партой. Более того, было, как техническое, так и художественное решение снимать на двух типов пленок, где прошлое, оно же наше настоящее, снимается на ЧБ-пленку, а будущее исключительно на цветную, дабы была разница между миром победившего коммунизма и миром нашего серого настоящего, где еще нужно за этот коммунизм побороться. Потому съемки обходились в разы дешевле. Наш кинооператор учился владеть и работать с камерой. Итого, когда съемки в настоящем, где даже особые костюмы были не нужны, кроме как одно волшебное платье из будущего, в котором моя красавица-жена играла мать Алисы, за которой следит Коля и его друг. Вот только его пошив был крайне скорым. Найти подвал для машины времени также не составило большого труда. Ведь сейчас еще даже на некоторых домах встречались надписи «Бомбоубежище». Вот одно из таких мы и использовали. Ну и касаемо самой машины времени, было заказано у электронщиков в артели. Но там ничего сложного, несколько реле, дабы все щелкало и переливались кнопочки и лампочки в машине. Понятное дело, мы сняли машину времени, как в ЧБ, так и на цветную пленку, дали ее рассмотреть будущим зрителям. Безусловно, никто не показывал задник, где современные нам рыли и примитивные лампы. Зато лицевая сторона выглядела просто великолепно. Был указан год старта, дата, время, число, месяц и год прибытия. Ярким горела лампочка, моргая, где нужно было переключить рубильник, запустить ионный ускоритель частиц. Ну и понятное дело, все эти рубильники двигались, и в конце Коля нажимал огромную кнопку «Старт». Больше этой кнопки были только две надписи. Первая в самом верху — «Машина времени», вторая внизу, но не менее важная, сделана была для идеологической составляющей, сделана в СССР. Дабы никто не сомневался, там был флаг СССР. Как я и говорил, Алиса Селезнева — самая правильная пионерка СССР. Фильм правильно идеологически выдержан. Не пройти цензуру он просто не может. Съемки же в классе не вызывали никаких затруднений. Алиса, дочка паца, сидела за одной партой и секретничала с настоящей лучшей подружкой. Ей такое поведение было более чем привычно. Где Алиса отвечает на урок для примера на английском языке, вообще звук обрезали. В студии звукозаписи была приглашена студентка с факультета переводчиков. Кстати, так уж вышла очень непривлекательная внешне толстушка, но больно у нее был детский голосок, очень подходила она для озвучки Алисы. Внизу шли субтитры, ибо нечего вгонять зрителей в размышления, о чем говорят ученица и учительница. С наступления лета мы поехали на дачу под Ленинград доснимать будущее, а это было крайне несложно. Для примера, у меня на даче было абсолютно все из мебели, дабы показать небедный быт жилища Алисы. Его, к сожалению, не показали в реальной «Гости из будущего», ну и я внес некий креатив, пользуясь послезнанием. Для примера заказал в мастерской робот-пылесос, круглый, какой известен любому жителю 21 века. Разумеется, он не работал. Вот только поставить электромоторчик плюс батарейку и колесики вполне было возможно, он просто катался, не убирая пыли. Затем, используя спецэффект, монтаж возвращался на место. Кроме того, у меня висел современный телевизор, или, проще говоря, черная плазма. Понятное дело, в 21 веке плазменные телевизоры не пошли в ход, но заказать нечто темное и повесить на стенку было не проблемой. Да и название, что не просто телевизор, а плазменный, звучало крайне футуристично для 1950 года, когда мы и собирались выпустить в прокат фильм. Было и пояснение от Алисы, что телевизор работает на жидких кристаллах. Это в версии 1985 года. Коля не появился дома у Алисы, а у нас он там побывал и увидел множество удивительных вещей. Более того, монтаж позволил сделать многое. Для примера показалось лицо моей красавицы жены якобы на данном экране, хотя решение было примитивным. Была сделана аналогичная рамка, выведен свет. Анечка стояла во всем белом и говорила как бы из слепящего белого света, отчего робот управления домом выглядит как мама Алисы Селезневой. Тоже понятно, такая традиция, ибо робот может выглядеть как угодно, потому с экрана обычно смотрит хозяйка дома. Итого, применив множество решений, а также использовав в фильме такие вещи, как смартфоны, видеосвязь, интернет, назвали интернатс, интернациональная связь, показали и путешествие на Луну. Фильм вышел также на 5 серий, но там было куда больше предсказаний, ибо знал, что показывать из техники будущего. Итого, если каждая серия Алисы версии 1985 года была чуть более часа, то у нас каждая вышла на 2-5 часа. Общий объем 5 серий уложился в мини-сериал на 12-5 часов. Монтаж серии закончили к концу лета, и в кинотеатры планировали поставить фильм 1 сентября. Надо сказать, что 25 августа фильм цензуру прошел и был одобрен для показа. Вот только ни один кинотеатр не решался брать наш фильм для показа. Где это видано, чтобы зрителю сидел 2-5 часа? Тем более это еще не конец, надо целых 5 дней ходить и смотреть новую серию фильма. Много бы у кого опустились руки, но я менеджер-торгаш, потому обошел все дома пионеров в Ленинграде и банально оплатил аренду зала для проката фильма. Мне бы такое не разрешили, не пройди он по цензуре, но раз прошел и платишь, так у нас артелем и кооперативом везде дорога. И на 1 сентября был анонсирован показ первой серии «Гостя из будущего». Причем ТК, 1 сентября — детский праздник, первая серия именно 1 сентября была бесплатная, и билеты просто раздавались на линейке. Опять же, детишки уже видели плакаты с новым фильмом. В итоге 1 сентября был полный аншлаг. Хоть я и планировал показать только первую серию, но дети будто сошли с ума. Все аплодировали, кричали «Браво!», требовали вторую серию. Удалось договориться, что мы ее также покажем бесплатно, а остальные 3 серии уже за деньги и будут показаны в 3 последующих дня. Это был не просто успех, это была знаменитость и популярность. Более того, Леху Хрипункова, робота Вернера, узнавали на улицах. Мы не просто вложили безумные деньги в съемки фильма, а почти отбили съемки за первые три дня показа в дворцах пионеров и школьников. Глава 5. Гадюшник или Союз писателей СССР. Особая благодарность Владимир Гавалт. Только два человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Учитывая тот простой факт, что фильм мы отсняли гораздо раньше, чем даже я планировал, и удалось его запустить в прокат в 1949, под конец сентябрь месяц, до 1950-го осталось чуть больше 4 месяца, потому стал продавливать наши с Анечкой произведения к печати и дополнительно подал заявку в Союз писателей. Но ровно через месяц после отправки заявки, а точнее 16 октября, пришел ответ, что, дескать, мы не подходим, чему в целом удивлен не был. Одновременно гостья из будущего шагала по стране, завоевывая сердца школьников, да и чего уж там многих взрослых, ибо сейчас фантастических фильмов не так много. Постоянно требовали все новые и новые копии, деньги шли из кинотеатров всей страны Советов. Учитывая, что было отснято 5 серий и каждый день демонстрировали новую, и так снова по кругу, а многие дети шли смотреть второй и в третий раз, получались поступления, будто мы сняли сразу 5 фильмов. Одновременно нужно понимать, что такое детский фильм. Многие школьники в СССР люди, можно сказать, самостоятельные, и им давали 15 копеек на билеты, они шли на сеанс, но были ведь и детсадовцы, и школьники младших классов, а кинотеатр в другом районе города. Тогда нужно было совершать семейный поход в кино, а это уже покупали билеты бабушка и школьница, когда бабуля привела в кинотеатр внучку. Если семья полная, то вполне мог быть детсадовец и мама с папой. Да и сам прокат в СССР мог идти год, два и более, пока люди смотрят фильмы и пополняют кассу. Одновременно мы закончили радиопостановку, или, как сейчас принято говорить, радиоспектакль. Как всем известно, книга отличается от фильма. Хоть мы и засняли 12-5 часов, но абсолютно все события книги уложить в эти 12-5 часов было просто невозможно. Зачастую просто технически. Для примера, как заснять на камеру момент высадки тысяч боевых андроидов в некую капиталистическую страну, последний оплот зла и буржуинов. Причем их сбрасывают с самолета, и они летят на реактивных ранцах. Модель робота Вернер сражается с американской моделью робота-убийцы Терминатор 800, проще говоря, Т-800. Кстати, никто ни в книге, ни в фильме, ни в радиоспектакле не говорит прямо, что сражение идет против США, но не дурак поймет. Вставил я и отсылки на классику, которые мало кто поймет. Причем довольно правильные пасхалки, идеологически верные. Для примера, Вернер, которого играл Леха, он 13-краткое номер имеет в своем отряде. По радиоспектаклю они все на одно лицо, впрочем, как и Т-800. Глупые-глупые американцы верят в суеверия и прочую чушь, а советские не верят. Потому у нас нет понятия «несчастливый номер». Те же, кто жил в 21 веке, легко узнают в «выжившем в жестоких боях», «выходца из 13-го убежища». Понятно, узнавать некому, но я резвился, как мог. Опять же, костюмы придумывал самостоятельно. Комбинезоны с номерным знаком плюс боевые шлемы с номерным знаком могут помочь отличать Вернеров советскому командованию. Ну и понятно, 13-краткое выжил. Если так вообще можно сказать о неживой боевой машине. Единственное, никогда не говорилось «машине для убийств». Не нужно нас путать. Машины-убийцы – это исключительно Т-800. У Советов только роботы-защитники. Это как у нас доблестные разведчики, а у врага мерзкие и подлые шпионы, противные притом. В итоге пошла вторая, так сказать, часть накачки Алисой населения страны. Изначально можно было только в кинотеатрах посмотреть, то теперь и послушать, причем крайне похожую, но, скажем так, дополненную версию произведения. Делалось такое не только ради денег, но и ради получения членского билета Союза писателей. Нужно понимать, что один отказ ничего не решал, а при СССР все еще работали социальные лифты. Потому запрос в вышестоящую организацию, от чего нам отказали, может вызвать ответную реакцию, и даже могут полететь головы, что не дают ход талантам. Однако Советский Союз обрастал бюрократией, потому нужны бумажки. Сразу после первого отказа, как только мы запустили спектакль на радио и он стал пользоваться популярностью, был подан второй запрос на вступление в Союз писателей, и снова пришел отказ, но уже 20 ноября. Благо, в СССР ты еще мог печатать книги, разумеется, не любые. Ни одна страна мира не пропустит книгу в печать без цензуры. Причем идеология страны может быть разной. Неизвестно, если не называть, какая конкретно страна и с каким режимом правления, какие книги посчитает опасными. Для примера, в 1950-м вполне себе запрещена коммунистическая партия в США, никто не позволит печатать книги Ленина, Сталина и тем более выпускать их по США в свободную продажу. Наша книга была идеологически верной и прошла цензуру. Деньги, полученные от кинопроката, пока не очень много получили от радиопроката, были пущены на выпуск книги. Естественно, там было куда больше подробностей, чем в кино и радиоверсии. Как нетрудно догадаться, я сделал третий запрос, дескать, вот она книга, напечатана огромным тиражом. Изначально первый тираж был крайне малый и разошился по многочисленным друзьям и знакомым. В частности, первые книги были подарены школьникам и учителям, что снимались в массовке и просто учились и работали в школе моей любимой жены, разумеется, с автографами авторов. Зная, как в будущем они будут стоить, именно первая печать книг, то самую первую книгу мы подписали вдвоем нашей любимой дочке и поставили на полку. Уже 25 декабря пришел ответ на мой последний запрос, и нам с Анечкой, естественно, отказали. Надо заметить, моя красавица жена не унывала, ибо пропустила всю изначальную войну с Союзом писателей. Дочка приближалась к своему первому дню рождения, и ей уже было 10 месяцев. Возможно, детишки в 21 веке неправильные или родители, не знаю, но Валюша нам доставляла только радость. Для примера, я очень боялся момента, когда начнут резаться зубки и мы погрязнем в криках и истериках, и морально себя готовил к такому, как к некому неизбежному злу. Однако она иногда пыталась засунуть кулачок в рот и так почесать десна, но крика и истерик не было. Причем у нас уже было целых 6 зубиков. Также Анечка стала свидетельницей первого слова «мама», а в целом наша принцесса уже вовсю лопотала. Нет, такое нельзя было назвать речью в прямом понимании слова, но некий слога составляла и пыталась говорить, а главное, наконец-то нас начала понимать. Для примера, когда я приходил на обед, улыбалась мне, тянула ручки и говорила крайне емкое слово «на», что с детского на русский переводилось крайне легко. «Папка, я скучала, возьми меня скорее на ручки». Дочка мне улыбалась. Она научилась выражать эмоции, улыбаться, хмуриться и даже играть в примитивные игры. Можно было сесть рядом с ней на полу и перекатывать друг другу мячик. Потому, когда меня не было дома, моей молодой жене было, чем заняться. В частности, поиграть с дочкой. Она уже самостоятельно складывала пирамидку. Деревянная пирамидка производства СССР. Аналогичные существовали в 50-е годы. Ребенок развивал мелкую моторику рук. Фото из свободного доступа в интернет для ознакомления. Любила кубики. Как я и говорил выше, научилась играть в мяч. Нужно помнить профессию моей жены, а конкретно учитель. Понятно, она не была дошкольным педагогом, но читала бригадного комиссара НКВД Антона Семеновича Макаренко, а конкретно его труд «Педагогическая поэма». Потому с упорством учила нашу дочь речи. Именно по данной причине первое слово, которое произносят дети зачастую, «мама». Когда ребенок учится лепетать и произносить слога, ему надо помогать и заниматься с ним, поддерживая разговор. Отец зачастую на работе. Мама, находясь в декретном отпуске, уделяет больше времени и занимается с младенцем. Вот и выходит, когда младенец пытается первое «ма» сказать, его обучают, как правильно. Более того, наша девочка была крайне смышленой, интересовалась музыкой. Учитывая, что мы люди не бедные по меркам СССР и США, то у нас был магнитофон. Моя Анечка часто включала для нашей маленькой принцессы «Прекрасное далеко». Девочке очень нравилась мелодия и сама песня. Не уверен, что она понимала слова, но мы подобрали красивый голос и девочку из филармонии, что нам пропела данную песню. Итого, моя Анечка просто пропустила всю мою войну, в которой я, впрочем, одержал победу, ибо уже имел 3 отказа на руках и знал, куда двигаться дальше. Учитывая 25 декабря, решил, что наша артель прекращает работу и уходит на заслуженные выходные до 10 января. Настало время заняться подготовкой к Новому году. Тем более, это будет первый Новый год моей обожаемой маленькой принцессы. В этот день мы с друзьями и одновременно моими коллегами совершили разбойное нападение на елочный базар. Были закуплены сосны в каждую квартиру, в том числе в квартиру моей мамы, где она продолжала жить с братом. Я же вначале вместе с сосенкой отправился к теще в коммуналку. Подойдя к двери, где было написано Количество звонков в каждую коммунальную квартиру прокрутил 3 раза звонок. Мне открыла дверь моя теща. «Здравствуйте, мама, а я к вам с подарком. Степа, сынок, проходи, что же ты не предупредил, я бы тебе твоих любимых блинчиков приготовила». Сразу стала суетиться теща. Надо заметить, у нас и ранее не было конфликтов, кроме того, когда силой затащил в машину, ибо считал необходима госпитализация, а после ее выздоровления стал явным фаворитом. Предполагаю, если бы Анечка сейчас пожаловалась, что муж пьет и бьет, то даже в этой ситуации Ольга Николаевна встала бы на мою сторону, заявив, что у хороших жен мужья не пьют, а бьет, значит любит. Нет, я не собирался становиться алкоголиком или тем более избивать свою любимую жену, но мысли, дескать, теща мне все простит и поддержит, порой закрадывались в голову и вызывали улыбку. Так куда же проходить, я вот с красавицей, и кивнул головой на сосну. Однако мы быстро разобрались и установили сосенку в комнате тещи. Стали наряжать, а как наряжать, без разговоров. «Мама, а какие у вас планы на Новый год?» «Да какие планы?» «Так стариковские, посидим с соседями на кухне, отметим». «Это не серьезно. У вашей внучки первый в жизни Новый год. Неужели оставите малышку без подарка и не придете в гости?» «Да я там мешать стану, вы молодежью соберетесь». Стала отнекиваться теща. «Молодежь будет, отрицать не стану, но будет моя мама, Василий Кузьмич с супругой, вам точно скучно не станет». «Да куда же мы все поместимся? У меня большая кухня-столовая, но опять же у ребят есть квартиры в моем подъезде. Уж как-то разместимся, так думаю. Ну я не знаю, а соседи, обещала к ним прийти». «Ольга Николаевна, вы поговорите с соседями, я всех приглашаю». «Степа, сынок, какая я тебе Ольга Николаевна? Зови мамой, зачем обижаешь старуху?» «Разве ж вы старуха? Я когда вас первый раз увидел, подумал, младшая сестренка моей Янечки». «Как, младшая, даже не старшая? Ох, льстец!» Теща искренне рассмеялась, но было видно, ей приятно доброе отношение. Затем мы каждого соседа по коммуналке моей тещи пригласили в гости, обещав предварительно заехать за ними на автомобилях и доставить к столу, как членов политбюро, да и назад найдем, где уложить спать гостей, никого не выгоним. Далее после установки сосенки у себя в кухне-столовой, мы наряжали елку вместе с Анечкой, рядом внизу сидела Валюшка и нам помогала. Она слышала, как родители нежно щебечут между собой, улыбаются и иногда смеются. Когда мы смеялись, пыталась нам подражать, радостно повизгивала и тоже заливалась смехом, иногда хлопая в ладошки от удовольствия. «Степа, ты что-то планируешь на Новый год?» «Конечно, любимая, ты же знаешь, каждый год 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню». «Это я понимаю, но какие-то праздники, гуляния, мне девчонки, жены моих друзей, живем в одном подъезде, естественно они общаются, говорили, что у вас теперь выходные будут до 10 января, будут», согласился я. «Ну и что по гостям, мне надо понимать, чего и сколько готовить». «Да зачем, любимая, все в ресторане закажем». «Закажем, развитой службы доставки в СССР в 1950-е не было, зато можно было предварительно заказать, приготовить блюдо. Причем в теории хоть на 1000 человек, предварительно оплатив заказ, приезжаешь, забираешь и все. Милая, ну так на свое усмотрение готовь, деньги сама знаешь где лежат». «Знаю, в тумбочке. А сколько брать? Я тебя когда-то ограничивал. Кстати, знаешь, откуда деньги в тумбочке? Знаю, ты зарабатываешь». «Нет, не знаешь. Анекдот от ГГ. Милиция поймал спекулянта. Спрашивают, откуда у вас такие деньги? Потрудитесь объяснить, товарищ. Из тумбочки взял. Откуда они в тумбочке? Так моя жена туда кладет. У жены откуда деньги? Так я даю. У вас откуда деньги? Из тумбочки». Выслушав мой анекдот, Анечка очень очаровательно рассмеялась. Услышав смех матери, Валюша поддержала радостным смехом с повизгиванием и захлопала в ладошки. «Балагур», — резюмировала моя красавица жена, — «а ты моя маленькая звездочка». «Почему маленькая и почему звездочка? Ну как, тебя же на улицах узнают, ты же мама Алисы. Завидуешь? Так ты сам отказался сниматься. Я режиссер, мне не по статусу, эксплуататор. Я такой. Так что ты планируешь на Новый год? И не ври мне, Абрамов, зная тебя будут сюрпризы». «Да все, как обычно, обжираловка, нажираловка, салют, может маленький мордобой». «Мордобой-то зачем? Так гостей сколько будет, обязательно кто-то подерется». «С чего вдруг? Слышала такое? Я танцую пьяный на столе, Ла-ла-ле-ла-ла-ле-ле. А ведь танцы пьяных на столе могут не всем понравиться, так-то, Анечка. Ты не станешь танцевать пьяным, прослежу. Ну, что у меня за тиран жена? А ведь я для тебя три державы разгромил и покорил, а пьяным на столе и станцевать нельзя. Как нетрудно догадаться, у меня было предпраздничное настроение, и я балагурил. Многие, кто не жил в СССР, не поняли бы моего веселья. Есть целых три отказа, отчего я решил, что победил. Такие они бы и в 21 веке не смогли элементарных вещей добиться. Вся сила, когда речь заходит о бюрократии в бумажке. Причем, скорее всего, на первом этапе тебя развернут, ибо 90%, получив отказ, поднимают лапки и сдаются. Помнится, мне был один случай в 21 веке, когда еще был менеджером среднего звена. Банально, у меня сломался планшетный компьютер. Учитывая, что он был на гарантийном обслуживании, пришел в сервисный центр и потребовал починки или замены. Мне отказали и в первом, и во втором, дав в бумажке отказ за формулировкой «механические повреждения», причем по закону защиты прав потребителей, такой отказ может быть только в случае, если такие повреждения получены по вине покупателя. Да и какие они еще могут быть, те повреждения магические? Потому, приняв эту бумажку, потребовал от техцентра дать экспертную оценку, что эти механические повреждения по моей вине, и мне ее дали. Однако следующий шаг было написание заявления, где я требую независимой экспертизы, и уже в моем присутствии. Меня предупредили, что в случае, если по моей вине, то экспертиза будет за мой счет, и я согласился. Заявление рассмотрели, и мне отказали в независимой экспертизе, предложив вернуть полную стоимость товара, выписав спеццек, по которому я мог в магазине, где совершал покупку, вернуть деньги или на чек приобрести аналогичный товар или доплатить и купить товар более дорогой и качественный. Причем это я так быстро описываю, охождения продолжались больше месяца. Я видел различных клиентов, которые на первом этапе, получив ответ «механические повреждения», поднимали лапки и сдавались. Я же собирал документы. Какое отношение это имеет к середине 20-го века? Бюрократическая машина всегда и во все времена одинакова. У меня есть три отказа. Последний так вообще с формулировкой, что такая книга не нужна советскому читателю, что является абсолютным бредом, учитывая масштабы продаж. Теперь поход в Смольный, где будут приложены все бумажки с отказами и запрос, почему талантливых писателей, которые приносят стране деньги, прославляют наш правильный политический строй и крайне популярны у советских людей, заворачивают. А нет ли в этом идеологической диверсии? Будьте добры, разберитесь, имеется ли злой умысел или просто некомпетентный человек сидит не в своем кресле. Понимаю, времена Сталина очень очернили, дескать, злобный гулаг и прочие сказки и мифы, но есть одна правда, и она не СССР касается. Все, абсолютно все страны имеют идеологию, и пойти против нее, как плевать против ветра или даже чего похуже делать. Теперь уже меня будут уговаривать и даже просить прощения, ведь в бумажке, которую я подам в Смольный, будет прямо сказано, а не считают ли эти товарищи, что нам совсем не товарищи, что меня нужно отдать в лагерь идеологического врага, ведь не сегодня-завтра возьмут и наградят или примут каким почетным членом в литературный клуб каких США. Получится, чей я писатель, гадюшник Союза писателей привык, что в СССР мало людей образованных и идущих до конца, да оно и понятно. Вот у меня 5 классов образования, официально, потому я и балагурил и веселился, победа была предрешена, они своими отказами подписали себе приговор, очень многие лишатся своих кресел. Глава 6. Начало конца «Газпром». Особая благодарность Владимир, Гвалт. Только 2 человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Вот и настало долгожданное 31 декабря 1949 года. Ранним утром, как только проснулся, я демонстративно не пошел в ванную. Еще чего не хватало, сегодня никаких полумер, ибо, зачем ездить на море, если у тебя есть персональный душ и ванна? Так и с баней, хорошая парилка, замечательная компания, вот где по-настоящему должны мыться настоящие мужчины, а остальное, это всякие изнеженные дамы придумали. И в целом, хороший и правильный мужчина должен быть злым, волосатым, небритым и желательно выпивший. Потому я сразу потопал на кухню. Там сидела моя маленькая принцесса на специальном высоком стуле, но с креплением, дабы не выскочила, а моя любимая жена хлопотала у плиты. «Степан, я не слышала, как ты встал, даже вроде бы не ходил в ванну, не принимал, как обычно, душ. Ты забываешься, женщина, и вообще молчи, твой день 8 марта и он уже прошел». Сказав такое, слегка шлепнул пониже спины. «Да, что вы говорите, и давно вы, гражданин Абрамов, стали приверженцем домостроя, а то как же, я простой деревенский мужик, университетов не кончал, а ты со мной как заумно гуторишь, ванную какую-то придумала, эту самую душ, не знаю таковского, мы деревенские в бане паримся, а я и забыла, вы с друзьями каждый год ходите в баню, думаю, чего это мой чистюля муженек решил грязнули и заделаться, а оно вот чего, совсем закрутилось, так говорил тебе, нахрена ты это все наготовила, ручки свои драгоценные не жалеешь, могли в ресторане заказ сделать, ты мне скажи, домстроевец, завтракать будешь или нет?» «Нет, конечно, закуска градус крадет, у нас вон все для завтрака есть», и я демонстративно полез в наш трехкамерный холодильник. На фото исключительно для ознакомления трехкамерный холодильник ЗИЛ-400 производства 1975 года. Однако технология таких холодильников была запущена в производство гораздо раньше артелями и кооперативами, что в итоге вызовет множество споров между так называемыми советчиками и антисоветчиками, кто первый такие агрегаты стал производить, из СССР или США. Дело в том, что подобные холодильники при Сталине делались под заказ. В Ленинграде, для примера, многие жили в коммунальной квартире, и куда такой шкаф ставить, да и стоит он недешево. Кстати, и при Хрущеве в знаменитых хрущевках были очень маленькие кухни. Фото же из свободного доступа в интернете, чисто для ознакомления. Конец исторической справки. Из холодильника я извлек целый пакет вяленой рыбы, ибо съемки фильма «Дело святое», но кто же мне запретил бы рыбачить? Ах, какая сейчас при СССР замечательная рыбалка! Еще не было капитализма и идиотов, что сетями все водоемы процедили, ловилось, чуть не на голый крючок. Потому у меня был приготовлен целый пакет с рыбой для посиделок в баньке. Ибо, что за баня такая, где нет пива и соленой рыбки? Не баня, это совсем. Пакет, мой дорогой читатель, живет в век целлофана и пластика, потому может подумать, что речь о какой маечке из условного «Магнита» или «Пятерочка» или о более плотном. Нет, при СССР времен Сталина были распространены бумажные пакеты из оберточной бумаги. Сейчас такую бумагу называют крафтовой, и в подобные пакеты складывают покупки в более элитных и дорогих магазинах. ГГ не целлофановый пакет достал, а серый из оберточной бумаги. В нашем довольно просторном коридоре меня ждала сумка, где все было подготовлено к походу в баню. Для примера, вполне себе можно было арендовать простыню, но у меня была своя. Кроме того, там же лежала буденовка, их окончательно убрали из войск только после нападения Финляндии на СССР в 1940 году. Учитывая, что прошло только 10 лет и количество выпущенных головных уборов, купить такую на базаре не составило труда, а для бани я считал лучшей шапочкой. Учитывая, что среди своих друзей пользовался неким авторитетом по вполне понятным причинам. Война, заработок в Германии, удачная спекуляция, пробитие нам квартир и автомобилей, успешная артель, успех в написании книги, успешный фильм, то они мне стремились подражать, потому буденовки были у всех. Самые забавные парни не осознавали, что это прямо писк моды в 21 веке при визите в баньку. Скинул в эту сумку пакет с рыбкой и, довольно оперативно одевшись, пошел по гостям, но не успел выйти за порог, как натолкнулся на своего младшего брательника. Он, похоже, уже давно собрался и стоял у дверного глазка, ожидая мой выход. «Ну и куда вы собрались? Позвольте просить, милостивый сударь», — поинтересовался я у младшего братишки. «Как куда? С мужиками в баню», — ответил братишка. «А как? Так я тебя вроде не звал. Баня общественная, кто ты такой распоряжаться?» — показал мне свои зубки Сережа. «Общественная, а я личный, брат. Хочешь, я тебе руку сломаю в двух местах? Брат, вот почему ты такой, какой я, Сережа. Да ты как не родной, я же для тебя все, все что хочешь, а ты во мне брата не видишь. Сука ты, Сережа. Брата я в тебе вижу, иначе давно бы урыл. Вот человека я в тебе совсем не наблюдаю. Смотрю на тебя — два ноги, два руки, вроде и человек, а приглядишься — сука ты конченая. Может, ты мне не родной? Урой, давай, если хочешь. Думаешь, если брат не трону?» Грозно надвинулся на младшенького, ему ничего не оставалось, как вжаться спиной в стену, а когда замахнулся рукой, он весь скукожился и зажмурил глаза, а я ударил. Не хватило духа по братишке, в все же родная кровь, но ударил рядом с его ухом в стену. На шум в подъезде выскочила моя мама. Она заметила, что Сережа прижат к стенке и я весь красный от злости. Что вы тут устроили? Еще братья называется. Грозно вмешалась мамуля, ее глаза метали молнии. Вот пусть тебе Сережа и расскажет. Бросил я и не спеша пошел к ступенькам, ведущим на этаж ниже. Настроение испортилось. Меня уже достаточно сильно достал младший братишка. Причем отчасти он был прав, ибо во мне даже человека видел. Действительно мог на многое для меня пойти, и отказа с его стороны не было, но рос подонком. Никогда таких не любил. Мажорчик, блин. Такие уроды никого не уважают из нижестоящих. Вот именно они могут из дорогого салона автомобиля бросить на тротуар стаканчик из-под кофе прямо под ноги работающего дворника. Благо малолетнему полудурку в наступающем году стукнет 18, надо привлечь все силы и отправить его в армию. Там из него человека сделают. Возможно, я плохой брат, но у меня своя семья. Нет у меня времени постоянно заниматься его воспитанием. Мальчишка реально не понимает, кто он и что он. Ездит королем на своем мотоцикле. А как он ему достался? Что-то я не наблюдаю его ровесников на личном транспорте. Говорил я с ним и не раз все без толку. Он мне талдычит, что сам все заработал, ну кроме мотоцикла, а за него мне благодарен и готов заплатить. Малолетний дебил не понимает, что у нашей артели, да идут заработки и очень неплохие заработки, но наше благополучие выстроено из-за моей спекуляции сразу после войны. Фактически эти высокие заработки были бы в 2-3 раза ниже, если бы нам не требовалось в ускоренном порядке выгрести все со счетов артели на счет личной сберкнижки. По понятным причинам я не могу ему про такое сказать. Он думает, что работает и реально зарабатывает эти деньги, а так получал бы в 2-3 раза меньше. Нет, этого бы хватало на достойную жизнь, но не такую шикарную, к которой он привык. Сережа мне напоминал классическую пословицу «когда из грязи, да в князи». Несмотря на свои 17 лет, начал шастать по ресторанам в 16, позорит брата, мать нашу артель, бухает, каких-то сомнительных девиц снимает в ресторанах. Девиц, есть кто подвержен пропаганде, что в СССР не было секса. Прошу обратить внимание хотя бы на фильм «Место встречи изменить нельзя». Для примера яркий персонаж Манька Облигация, которой по сюжету подарили серебряный браслетик с убитой женщины. Ради каких целей уголовники водили таких Манек по ресторанам, дарили браслеты, что они от них получали? Гусаров, прошу молчать, сорит деньгами. И ладно бы только это, но он выражает и всячески подчеркивает, что остальные ему не ровня, если кто-то ниже по статусу и положению в обществе. Есть у меня подозрение, что вылети я из кресла директора артели и стань простым таксистом, присядет с девицами на заднее сиденье моего рабочего авто и прикажет «вези меня, мразь». Одновременно видит нашу сплоченность с моими друзьями-фронтовиками, чует за нами сила, причем в том числе и физическая, никого не боимся, ни бандитов и в некотором смысле даже государства. Ибо если станет совсем кисло, надо будет свалю в какую Аргентину. Потому и пытается стервец стать другом мне и моим парням. Даже с Пашкой Ивановым нашел общий язык, тот его жалеет, не понимает, что такие при первой возможности нож в спину воткнут. Что мне делать, я ума не приложу. Не могу дождаться 18 лет братишки и сплавить его наконец в армию, там из него человека сделают. Да настроение было испорчено, однако оно быстро стало исправляться. Спускался вниз, звонил в квартиры своих друзей и каждый выходил с подготовленной сумкой. В этот день балагурили все, даже молчун пац. Ему-то было о чем говорить. Еще бы оба его ребенка теперь знаменитости союзного значения, а его дочурка теперь самая завидная невеста. Домой письма приходили из всех уголков СССР, мальчишки признавались в любви, а девчонки хотели дружить с Алисой. Не ошибся я с выбором актрисы, такие горящие глаза у девочки. Так под разговоры и веселье мы добрались до бани и, оплатив пребывание в ней, стали переодеваться, но правильнее сказать раздеваться. Сначала была парилочка, затем заказали пиво, а кстати при Сталине в бане ничего крепче пива продавать было нельзя. Присев для столик для отдыхающих после парилки, стали обсуждать разные вопросы. Мужчины продолжали хвастать разными достижениями, полученными их семьями в результатах съемок в фильме, благодарить. Причем это не было пустым словословием или тупой лестью, мы всегда подводили итоги года вот в таких посиделках. Понятное дело, самое успешное припоминали, строили планы на будущее. Командир, к «Какие планы на новый 1950-й краткий год?» – спросил Николай Пац. «Я же отпил пиво», тем самым взял паузу. Затем взял кусочек соленой рыбки, медленно не спеша прожевал. «Коля, если ты про артель «Газпром», она прекращает свое существование». «Как прекращает?» – удивился Пашка Иванов. «Командир, если с деньгами проблема, ты скажи, мы со своих сберкнижек подкинем, что их солить», – высказался Леха Хрипунков. «Да не, денег стало больше, чем после вы знаете чего, но артель я буду закрывать». «Это с чего ты так решил, Абрамов? Хочешь, уходи, да долю твою отдадим, директора нового выберем», – высказался Тарас. «А что смог бы ты стать новым директором Сидоренко?» – спросил я и заглянул Тарасу в лицо, сам же отхлебнул пиво из кружки. «Так, как общество решит, ты не понял, я ж не против тебя, Степан, но зачем закрывать артель? Все согласны, что артель нужно сохранить», и обвел ребят взглядом. «Нужно», — первым высказался горячий Пашка. «Да погоди ты», — прервал его Леха. «Чего годить?» — удивился Иванов. «Думаешь, командир нам зла желает? Пусть выскажет, зачем закрывать, а мы покумекаем все вместе». «Вот это правильно», — поддержал Пац. «Парни, вы меня радуете, вы растете над собой, а закрывать просто необходимо». «Да ты растолкуй, почему?» — перебил Сидоренко. «Артель очень мелко для нас стала, и она нас сковывает. Нужно переходить на полноценный кооператив. Причем автомобили и контора с гаражом нам очень кстати при расширении будут. Будем строить свой телеканал». «Эва, куда ты замахнулся, а потянем?» — удивился Хрипунков. «Так чего нет, первое, мы можем эфир забить на 12-5 часов, только нашу гостью из будущего показывая, если ее каждый день показывать всем надоест», — возразил Сидоренко. «Не могу не согласиться с тобой, Тарас, но если мы по 5 серий подряд воткнем и будем сутками крутить, а чего же нам еще показывать? Ну вы же знаете, еще в Алисе мной анонсирован мир полудня ТЕ, победившего коммунизма». «Да знаем, конечно», — согласился Иванов. «Война роботов, где Вернер и его собратья против Т-800, вы бы посмотрели, а то», — усмехнулся Леха. «Вот пока организуем студию, выберем здание повыше, закупим оборудование, да все наладим». «Согласен, много времени уйдет», — сказал Пац. «Вот у тебя, Николай, жена красавица, сможет вести выпуск новостей. Так новости на Первом канале, там всесоюзные показывают, а у нас только лишь Ленинграда будут, ну может еще области. Новости, гостья, ну может фильм «Война роботов» снимем, это мало, командир. Так передач будет множество, но на базе дачи, гаража и квартир мы можем целую киностудию сделать. Значит, получается, каждые 3-6 месяцев новый фильм, разные интересные передачи. Какие, например?» — переспросил Пац. «Да просто твою дочку посадим и будет на письма отвечать. Как думаешь, будут школьники смотреть ответы на письма Алисы? Да там писем она лет 10 может отвечать. Это и хорошо, командир, а ведь может сработать», — восхитился Иванов. «Передача «Мы ищем таланты», где любой желающий приходит и выступает с музыкальным номером, будут смотреть концерт?» «Будут», — хором ответили парни. «Тут к нам подошел один мужчина, совсем незнакомый. Простите, мужики, можно спросить?» — обратился к нам незнакомец. «Конечно, спрашивай», — разрешил Тарас. «Он был немного старше всех нас, потому его часто принимали за главного». «С наступающим, мужики, простите, а это с вами робот Вернер сидит?» После такого вопроса мы все дружно стали смеяться. Мужчина смутился, но не уходил, ожидая ответа. «А ты больше никого не узнаешь?» — спросил его я. «Ну если вон тому парню усы, будет похож на крокрыса», — и он указал пальцем на нашего молчаливого и сурового паца. Паца, ГГ за достаточно суровый вид выбрал Николая, как бывшего главу спецслужбы планеты и командира космических пиратов, но Пац усы не носил, потому их приклеивали при съемках, ибо ГГ видел оригинал гостя и желал крыса с усами. Опять же, родной отец, что играет злодея, не напугает главную героиню, потому она в прямом смысле будет мило улыбаться в лицо опасности. ТК ее не видит, а видит родного папку. Как, впрочем, и Коля Наумов, и того задумка отлично сработала. «Тарас, сними буденовку и сделай лицо суровым», — попросил я. Сидоренко снял буденовку и надулся. Его Оксана просто замечательно готовила, великолепно и сказочно. Война уже почти как 5 лет прошла. За годы сытной жизни Тарас из стройного бойцарка стал вполне себе упитанным мужчиной. «Весельчаку», — выдавил из себя мужчина и, обернувшись к своей компании, крикнул. «Мужики, Тут крысы весельчаку с роботом Вернером бухают. Я не смог выдержать подобного и, как бы сказали, в 21 веке оказался под столом. Но на такое компания подвыпивших мужичков двинулась на нас. Но пиво уже сказывалось. Получилось, как в том анекдоте, мы взаимно пожали руки, представились, компания мужчин представилась в ответ. Забавно, я помнил все имена, что мне назвали, но кого как из них зовут персонально совсем не помнил. Переспрашивать не видел смысла, потому просто сидел и общался, заменяя обращением «мужик, уважаемый, товарищи» вполне себе работало. Мужчины достали откуда-то водку, хотя ее и было запрещено проносить, и разлили по бокалам с пивом, и мы дернули ерша за знакомство. Затем хозяйственный Тарас достал водку, кто бы сомневался, что он пронесет, и все повторилось. Шокировал же всех балагур Леха, ибо он как настоящий хулиган, тоже пронес водку. Вот вам и дисциплинированный робот, образец для подражания школьников в верности и все такое. Ладно, с вами все понятно, а вы кто такие? Поинтересовался заводила из пришлой компании, имея в виду, что с роботом и пиратами он заочно знаком. Ну, я написал книгу вместе со своей женой, понятно, нечего ей делать в мужской бане, ответил на вопрос. А понятно, член, ответил заводила. Если ты про союз писателей, меня не приняли, а за члена, могу и по мордасим. Ты не обижайся, командир, так я по-доброму. Но не успел он договорить, вся наша компания засмеялась. Мужики, да вы чего, да воевали мы вместе, Степа, командовал отделением, вот и привязалась к нему кличка командир в нашей компании. Получается, ты в цель попал, ты случайно не из артиллерии будешь, браток, сквозь смех пояснил балагур Леха. Нет, братцы, я из пехоты, а царица полей, давай выпьем, славяне. Откровенно говоря, дальше ни черта не помню, так урывками. Как-то оказался в своей победе, понятно, мы ожидали посиделки, потому была оплачена услуга «трезвый водитель», она сейчас иначе называется, просто «найм водителя». Многие вот так колымят на Новый год. Тем более у нас по уговору, кроме оплаты, мы еще и наши машины отдаем на всю ночь до утра, заработать парням. Оказался дома, Анечка меня приняла и помогла лечь спать. Именно потому мы и уходили с утра в баню. Все было учтено могучим ураганом. Утром нажраться до обеда с обеда, но позднего вечера проспаться, а уже потом встать, как огурчик, и гудеть всю ночь. Завтра продолжим. Глава 7. Праздник к нам приходит или мелочи жизни. Особая благодарность Владимир, Гавалт. Только два человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Кто я? Где я? Вот и мой любимый алкоголик проснулся. «Анечка, я вообще живой?» «Живой-живой», ответила мне любимая жена с улыбкой. «Хочешь, тебе шампанское налью, опохмелиться?» «Шампанское по утрам пьют, только аристократы и дегенераты». «Так разве сейчас утро?» «Без 20:10 вечера». «Почему сразу не доложила?» «Мне надо ехать забирать гостей». «Ты лучше иди умойся, да в себя приходи. Без тебя уехали и без тебя привезут. Вот же гады. Всех уволю. Один останусь. Как же дадут они тебе одному остаться?» Однако подобная шутливая перебранка меня взбодрила, и я пошел в ванную, приводить себя в человеческий вид. Затем стали подтягиваться наши гости, в том числе из коммунальной квартиры моей любящей тещи. Куда отправилась Ольга Николаевна, как только оказалась в гостях? Верно, в гости к любимой внучке. Учитывая, что моя жена отправилась вслед за своей мамой, решил провернуть диверсию, благо холодильник, в том числе алкоголем, был заставлен, ибо Новый год. Подойдя к холодильнику, достал запотевшую бутылку водки, налил граненый 200-граммовый, чистый как слеза водочки, а по краю стакана даже выступила холодная капля конденсата. Затем достал из банки соленый огурчик и разместил его на маленьком блюдечке для чашки чая. Все это великолепие водрузил на красивый поднос и отправился в нашу детскую. Там о чем-то переговаривались теща с женой. Я же, войдя, сказал: «Вот, любимая, все как ты любишь стакан водки и солененький огурчик». «Зачем, Степан?» – удивилась любимая жена. «Что это значит, Анна? Потрудись объяснить», – потребовала теща. «Мама, не нужно ругаться, алкоголизм – это болезнь, и скандалом тут не поможешь». После таких слов Анечка сбледнула с лица. «Я не пью», – попыталась она возразить. На такое я демонстративно посмотрел на наручные часы. «Да, любимая, ты уже 1 час 40 минут не пила, и это для тебя достойный результат, ты молодец. Мама, не слушай его, не пью я, потребовала Анечка. Дочка, я не поняла, разве я тебя алкоголичкой растила? Начала наезжать теща. Мама, не нужно преувеличивать проблему, после Нового года поедем вшивать торпеду, мы ведь договорились, Анечка, уже обращаясь к жене, уточнил я. Нет, Степан, мы ни о чем не договаривались, возразила шокированная жена. Вот видите, мама, вроде и договорились, а как ехать к врачу, сразу отказывается, что мне ее бить, и, поставив поднос на комод, развел руками. Дочка, ты не права, надо лечиться, потребовала от дочки послушания Ольга Николаевна. На глазках моей Янечки стали выступать слезы незаслуженной обиды. Тут я не выдержал и засмеялся. До тещи с женой стал доходить абсурд ситуации, и они подхватили мой смех. «Так ты меня разыграл, сынок?» – уточнила Ольга Николаевна. «Мама, простите, просто очень хотел посмотреть на реакцию Анечки и чью сторону вы примете в споре. Степа, как ты мог? Я не знала, куда себя деть, что обо мне подумает мама, только такие были мысли. Ну вот такой я плохой муж, что же теперь делать? Развод и девичья фамилия. Не дождешься, Абрамов, теперь я тебе буду мстить до самой твоей смерти. Вот видите, мама еще и отравить меня угрожает. Да Анечка у меня такая, она очень опасна в гневе», – засмеялась теща. «Вы же слышали анекдот про мужа и его жену с тещей? Давай, давай, балагур, наговаривай на родную жену», – высказалась Анечка. Анекдот, рассказанный в спальне. «А дело было так, мамочка. Несут, значит, мужа в гробу, а друзья и спрашивают, отчего у него лицо все синее и фонари под глазами, раз он грибами отравился, а жена, значит, с мамой и говорят, а он, гад, те грибы не хотел есть. Вот будешь так шутить, точно тебя грибами накормлю», — заявила Анечка, вставив руки в боки. «Вот так и живем, мама», — грустно вздохнул я. «Одни угрозы и насилие, зато не скучно у вас. Учитывая количество приглашенных гостей, мы разместились праздновать на весь подъезд. Да в 21 веке так не празднуют. Что это напоминало? Некий аналог фуршета, но советского колорита. Для примера, у меня разместились все приглашенные гости из коммунальной квартиры моей тещи, но нам понадобилась кухня, столовая и зал ТЕ, накрыто было в двух местах. Одновременно не были закрыты двери квартир на замок. Физически они были закрыты, дабы не было сквозняков, но так заходи кто хочешь. Потому получилось, что, обойдя все квартиры своих друзей, матери с братом, всем вручили подарки, опять же домой вернулись не с пустыми руками. С учетом, что у нас были открыты двери, к нам периодически заходили в гости друзья с женами, ну и соседи по коммуналке бродили туда-сюда. Опять же остальные соседи по подъезду, зная нас, ибо уже давно жили бок о бок, зашли в гости, а мы в свою очередь зашли к соседям. Опять же у нас выросла популярность благодаря фильму «Гостья из будущего», что порождало новые тосты, здравницы, шутки и желание сфотографироваться. Нужно понимать, фотоаппарат не самый дешевый девайс в 1950 году. Вот только и в нашей сталинке жили не самые бедные люди в СССР. К сожалению, квартирный вопрос в Ленинграде стоял крайне остро. Потому люди, что смогли купить отдельную жилплощадь в кооперативе, достаточно неплохо зарабатывали. При Сталине было очень разумно все устроено. Криминал не мог влезть в кооператив от слова совсем. Точнее, мог, но если вел некие серые схемы, а вот те, кто занимался прямым воровством, не могли. Казалось бы, нет тотальной компьютеризации интернета, но в чем же секрет? Как раз никакого секрета не было. Ты банально не мог вносить взносы за кооперативную квартиру больше, чем твоя официальная зарплата. Справочку с места работы принеси, сколько ты, товарищ, дорогой зарабатываешь. Казалось бы, что проще, если подобное сделать в 21 веке. Есть чиновник, депутат или иная проворовавшаяся сволочь, имеет авто, квартиру, загородный дом. Так поднять, сколько это все стоит и какая у этого гражданина зарплата? Не можешь обосновать свой доход? Ну так никто тебе ничего не продаст. Будешь трясти деньгами и просить продать. Так под белые ручки и под суд стервеца. Были ли такие же лихие хлопцы, как мы? Уверен, были. Только, что произошло? Мы для легализации своего дохода приписывали получаемую прибыль, затем платили с нее налоги, деньги поступали на счет в государственном банке и в итоге возвращались населению. Более того, мы ими годами в некотором смысле не могли пользоваться, счет артели не пустовал, и да, выгребали большими зарплатами, но по факту оставили деньги в Газбанке, а не частном. Ими распоряжалось государство, строя дома, больницы, школы, заводы и многое другое, восстанавливая страну. Вот и получалось, Какой бы ты ушлый не был, спекулянт ты или взяточник, но деньги хранишь в сберегательной кассе, а не за бугор вывозишь. Представил, что бы творилось в России 21 века при таких условиях. Пусть даже есть коррупция и пир спекулянтов, что наращивают цены в магазинах, когда они просто вынуждены на эти деньги строить новые заводы, фабрики, открывать школы и магазины. Строители получат новые рабочие места, рабочие на фабриках и заводах, появится новая продукция с заводов и фабрик, учителя в школах получат новые рабочие места. Причем всем им надо платить зарплату и ее платят. Получается не просто один государственный бюджет с налогов от различных олигархов частично в стране находится, но и те 5-10 государственных бюджетов, что каждый год вывозили из страны и складировали в иностранные банки, развивая другие страны, остаются в стране. Уже можно было бы сказать, да хрен с ней и с коррупцией. Тем более она в СССР при Сталине процветала, нет, с ней боролись. Однако вопрос, а в чем же было экономическое чудо СССР? Да просто капитал не вывозился, а абсолютно все спекулянты и взяточники были просто вынуждены работать на страну. Вот вам и экономическое чудо. Да и потом, стабильность и фиксированный курс валюты с постоянным снижением цен на продукты сказывался. Вот нашлись такие лихие хлопцы, как мы. Вывели мы деньги зарплатами на руки, но держать их под подушкой не имело смысла, потому несли в Газбанк под проценты. Не просто так в бане, когда сообщил ребятам, что будем закрывать артели, они предложили снять со сберкнижки и помощь экономические артели. Люди брали сколько им нужно, пусть даже для красивой жизни, а остальное относили в государственный, а не частный банк. В результате деньги лежали на счетах и снова приносили пользу стране. Однако, когда часы пробили 12, пришло время вручать подарки моим любимым женщинам. Мама, жена и теща получили по шикарной шубе. Выбрал мех песца. Дорого, так не дороже денег. Тем более нечего им морозиться, а у нас уже все было готово к продолжению банкета. Были натянуты растяжки, на которых по типу гирлянды вкручены лампочки. Через удлинитель они были брошены к розетке в моей квартире. А что, могу себе позволить. Тем более сейчас электричество почти ничего не стоит. На улице стояли столы. Также были развернуты мангалы и стояли специальные бочки, обычные металлические, но в них тлел уголь. Потому замерзнуть было сложно. Холодная водочка на столе, а кому нужно погреться, идет к бочке, мангалу или поднимается в квартиру. Более того, лампы, хоть и были простыми, но покрашены в разные цвета, что создавало эффект сказки и добавляло красок к новому 1950 году. На улицу всех позвал смотреть на салют, благо их выпускалось различными кооперативами бесконечное множество. Дело в том, что утилизировались старые склады снарядов, в том числе из трофейных. Порох шел в кооперативы и артели, а при прямых руках и определенных навыках сделать коробку салюта не очень и сложно. Да, она не так красива, как те, что будут продаваться в 21 веке, но салют не ради коробки покупается. Совсем нет, цель дать залпы. Вот мы и стояли впятером. Я, моя жена, что держала нашу кроху укутанную, как будто мы на Северном полюсе, причем я был не против, сам настоял бы, если бы не инициатива бабушек, дабы моя маленькая принцесса не заболела, моя мама, теща и брат. Тем более я был изрядно подвыпивший. Чего же не помириться с братом? Тем более такой день. Нет, еще раз решительно с ним поговорю, вправлю мозги и все обязательно наладится. Так вот мы так стояли, и я, дав отмашку рукой, скомандовал давать залпы. Подожгли первую коробку, раздались взрывы. Было очень красиво. У нас было 12 коробок. Запускать их решили по мере настроения и надобности, ибо куранты бьют 12 раз. Через какое-то время наша маленькая принцесса начала капризничать, и Анечка с бабушками отнесла ее к нам в квартиру. Я же, оставшись без присмотра, решил поговорить с Сергеем. «Серега, погоди, разговор есть». «Да, брат». Сразу пошел тот на контакт. «Понимаешь, ты неправильно себя ведешь». «Да чем ты, братишка? Ты просто не понимаешь, кто ты такой, кто мы такие». Сразу перебил меня брат. «Ну и кто мы в твоем понимании, если не секрет?» Поинтересовался я. «Мы новая элита, аристократия духа, а остальные быдло», признался мне брательник. «Что и Пашка Иванов быдло, вы же вроде, как нашли общий язык, может, Сидоренко Тарас быдло». «Коля, пац», я начинал закипать. «Ага, ты еще про нашу маму так скажи, понятно, они элита, да и не стал бы ты с быдлотой дружить». «Как не стал, оглянись вокруг, вот соседей с коммуналки тещи привез, вот видишь, брат, ты сам все понимаешь, кто мы и кто они». Просто строишь из себя правильного, а я честно и говорю прямо. Малый, ты думаешь, меня на слове прихватил? Разумеется, я понимаю, что живем мы богаче некоторых граждан СССР. Более того, сделаю все, чтобы семья не нуждалась хоть в чем-то, но я не оцениваю людей по деньгам, а ты оцениваешь, вот в чем проблема. Степан, пойми, мы эти деньги сами заработали, своими руками и головой. Значит, умеем и не дураки, а остальные не способны на такое, значит, не прошли естественный отбор. Ты чего несешь, Сережа? В высшую расу себя наметил? Да мы там на фронте себя не жалели, чтобы таких мразей угомонить, и теперь мой брат фашист. Я не фашист, я не говорю, что они низшая раса, а просто мы лучше, а они хуже. Да чем ты лучше, объясни. Вот завтра тебя уволю, будешь за копейки на заводе работать. Не буду, надо воровать пойду. Вот молодец, нам в семье только воров не хватало. Как тобой будет мать гордиться? Об этом подумал? Извини, Степан, я погорячился, не пойду воровать, но и в нищете жить не хочу и не буду. Да ты меня пойми, Сережа, наоборот хочу, чтобы ты учился, делал карьеру, но людей надо уважать. Ладно, уважаю. Доволен? Нет, недоволен. Высказав такое в лицо, демонстративно отошел от брата. Опять 25 у меня получилось. Это он на словах сказал, что уважает. Не первый раз разговариваем. Сейчас даже демонстративно может показывать уважение к людям низкого социального положения, какую фразу гаденыш вычитал, а дальше, что, все вернется на круги своя, ибо ничего он не понял. Да и я вроде не дурак, опыт фронтовика за плечами, опять же опыт жизни в 21 веке, а не могу растолковать и все ты. Дабы окончательно не испортить себе настроение, отошел к столам, где были шампура с горячим шашлыком. Возможно, во мне говорил горожанин из века 21, когда был практически лишен такой возможности, как жарить мясо на углях. Постоянно дела и заботы, только лишь редкие вылазки на природу, что было для меня праздником, позволяли так отдохнуть. Ну или наоборот, мальчишка из деревни, что считали, не видел мяса, а вот так поесть свежатинку в волю было немыслимым уровнем успеха и богатства. Да и чего лукавить, город Ленинград, который не так давно пережил все ужасы блокады, наслаждался возможностью в волю кушать. Для примера, моя жена хлеб нарезала крайне тонкими ломтиками, через них было почти реально смотреть, словно сквозь солнечные очки.